Он аккуратно положил недокуренную сигарету на край пепельницы и снова наклонился над пишущей машинкой, которая так и жила с ним единственной его опорой, с тех самых светлых, странных и по-своему тоже жестоких времен. И продолжение потом напишу. И про сына их напишу. Надо спросить, где он теперь. Я же ничего о нем не знаю. Цитата. Резкими фехтовальными взмахами, звеня, соударялись и перехлестывались судьбы. Казалось, опрокинуло некую плотину, и все, что он узнал или почувствовал за эти годы, вдруг обрело смысл. Получило, наконец, вещество и лихорадочно принялось распоряжаться им, строя себя. Даже то, что пока он в одиночестве и прокуренной трескучей тишине, она там, кормит того, спит с тем, вызывало лишь добродушную улыбку, ибо самое главное, что может женщина, она все равно делала здесь, и он лился в нее, как муж, падал в нее, как зерно, как звезда, и через нее в полуденную свободу неба, в ослепительную лазурь, в людей. Конец цитаты. Теперь это было правдой.